Матросы тесным кружком обступили будущие подрывники. И он им терпеливо по нескольку раз объяснял, как самому сделать мину, как ее лучше заложить на шоссе под рельсы. Вечером партизаны собрались под вековым дубом. На березовом пеньке стоял небольшой аккуратный ящичек. Рядом сидел на корточках стражников и объяснял. «Всыпал я сюда килограмма полтора аманала. В отверстие заложил запал гранаты РГД и соединил его изоляционной лентой с бигфордовым шнуром. Потом, подумав, добавил, бигфордов шнур надо брать хороший, не помятый, и снова задумался. А если помнется, тогда что? Тогда он сразу вспыхнет и лежать подрывнику в деревянном бушлате. Ну, пошли, ребята, на практику». «Что ж, пошли?» — говорит Дуденко, которого гложет сомнение. «Что же это матрос шнур припрятал?» Стражников закопал ящичек под корнями вяза и приказал всем отойти вглубь леса. Партизаны рассыпались между деревьями, не спуская глаз с подрывника, припавшего к земле. Блеснул и погас огонек зажигалки. Но шнур, должно быть, не загорелся, потому что снова сверкнул огонек. И вдруг громкий взрыв потряс всю окрестность. Вяз выворотило из земли, подбросило вверх и Стражникова. Партизаны на миг окаменели, потом бросились к товарищу. Он лежал неподалеку от глубокой черной воронки. Густая кровь заливала траву, и капельки росы ослепительно блестели рядом. Руки у матроса были без кистей. Все молча сняли шапки и столпились вокруг убитого. Метро стоял в задумчивости, не в силах постичь того, что ненасытная смерть отняла боевого друга, которому жить бы да жить. «Прощай, товарищи!» Лазарко Иванец вынул из кармана Стражникова зажигалку, кисет и обрывок шнура. Шнур подвел, измятый. Не терпелось парню фашиста бить, проговорил после долгого молчания Дуденко. Когда-то Дмитро любил отдыхать в городище, где на высоком валу над спокойным лесным озерком стояли два дуба, выросшие из одного корня. Могучие стволы поднимались высоко над лесом. Они первые грудью встречали бури, давали на своих ветвях приют соколу. На этом месте и решил Дмитро похоронить уральца. По-новому, другими глазами посмотрел на дубы, усеявшие желудями землю, на прозрачное до самого дна озеро, на старинный вал, лукой уходивший в глубину яра. Все умрем. Непрочное тело станет землей. Безразличны станут человеческие печали и радости. И только воспоминанием, если прожил достойно, будешь возвращаться к людям, говорить с ними как ровня. И ласковая улыбка расцветет для тебя на лице девушки, а матери будут тосковать по тебе, как по сыну. Бесследно, безвозвратно исчезают злосчастные оборотни, а сыновья не умирают. Вот и проживи свой век так, чтобы твои дети, чтобы чья-то сирота, чтобы люди называли тебя человеком. Под вечер партизаны молча опустили в яму своего товарища. Три раза ударили дробовики винтовки. Из автоматов не стреляли, патронов было в обрез. И земля застучала о крышку гроба. На высоком дубовом столбе над могилой красовалась вырубленная долотом надпись. «Сыну России, Ивану Стражникову, отдавшему жизнь за советскую Украину». «Товарищи партизаны, дорогие братья!» Преодолевая дрожь в голосе, заговорил Дмитро. Вечная память славному бойцу. К мести зовет нас эта могила. Тысячи могил наших друзей и близких, покрывающих поля Родины. В честь светлой памяти Ивана Стражникова отряд организует группу подрывников, которые ни днем, ни ночью не дадут покоя врагам. Пусть подрывники будут такими же смелыми, как наш побратим. Группа будет носить имя Стражникова. Кто знает подрывное дело? Мгновение никто не шевелился. Потом решительно выступил вперед Алексос Люсарь. Товарищ командир, я знаю, как подрывать поезда. Иванец даже трубку выронил от удивления, но, поймав на себе упрямый и злой взгляд Алексы, только пожал плечами. И еще больше удивился, когда вышел вперед Кирилл и Дуденко. А потом его вдруг осенило. Может быть, впервые в жизни этот молчаливый тугодум, лесовик, так быстро сообразил смысл происходящего. И я это дело знаю, Дмитро Тимофеевич. Неторопливо подошел к командиру Иванец, примыкая могучим плечом к маленькому напряженному плечу Слюсаря. Вставая в ряд, он чувствовал, что все его лицо залилось краской. Ему еще никогда в жизни не случалось при людях врать. Больше всего он боялся, как бы кто из партизан не бросил лишнего слова. Но никто не выдал. Лазарко облегченно перевел дух, посмотрел на товарищей благодарным и ласковым взглядом. А они не проронили ни слова, даже когда командир скрылся в чаще. Какие ребята! Какие ребята! Нет, никогда нас, фашисту, не одолеть! Взволнованно думал Дмитро под шелест осенних трав. Он знал, что ни Слюсарь, ни Иванец, ни Дуденко понятия не имеют о подрывном деле, но верил, что они выучатся. Он надел шапку и медленно пошел к землянке, мимо величественных братьев дубов, навеки скрепленных одним корнем. Утром к Дмитру подошли Иванец и Слюсарь. «Дмитро Тимофеевич», — обратился к нему лесовик. Он до сих пор называл командира и комиссара как дома своих знакомых по имени-отчеству, а отряд — лесничеством. Если же кто-нибудь поправлял его перед командованием, он окончательно запутывался и говорил. «Дмитро Тимофеевич, товарищ командир, в нашем лесничестве в партизанском отряде...» «Товарищ командир», — сразу же поправил товарища Слюсарь, «пустите нас в село Бекфордов шнур поискать». «А скажи, Алекса, трудно поезда подрывать». Дмитро так спросил об этом, что неясная догадка вызвала на лице партизана краску тревоги и смущения. «Вовсе не трудно, товарищ командир». Он разволновался, и, чтобы отвести от себя подозрения, принялся с преувеличенной старательностью подробно рассказывать, как надо подкладывать под рельс ящичек с аммоналом, как соединять запал с бикфордовым шнуром. Он повторил всю лекцию Стражникова, ловко разбавив ее своими рассуждениями и подробностями. Так все рассказал, что не к чему было и придраться. Самое главное — рассчитать, чтобы поезд вовремя наскочил на свою смерть, чтобы шнур был не измятым, а порох сухим, — закончил Слюсарь. «Аммонал», — поправил Иванец, — «аммонал и порох», многозначительно подтвердил Слюсарь и усмехнулся, отирая вспотевший лоб. «Теперь верю, вы в самом деле природные подрывники, хоть и думали обмануть меня. Вернется комиссар, научит вас». Дмитро пожал руки обоим партизанам. Те переглянулись и посмотрели на командира. Иванец густо покраснел и обмяк, но Алекса сразу нашелся. «Только не рассказывайте, товарищ командир, что мы вас...» Он так и не смог подобрать деликатного слова. Словом, он улыбнулся, на собрание не выносите. А мы на транспорте как следует поработаем.